Хотя Яо обладал поднебесным миром, он поручил управление своим чиновникам и не вмешивался в мирские дела. Это означает, что он использовал других людей для достижения собственных целей. Он пребывал в согласии с людьми, доверялся естественному ходу вещей и потому не утруждал себя. Это означает, что и другие не могли использовать его для своих целей. Ярчайший из ярких — это след темнейшего из темных. Иносказательные речи позволяют отбросить следы.